Глава 36. Дом номер 411 по Саут-стрит был единственным пустующим зданием на Богемной улице, заселенной художниками, ковроделами, портными, торговцами одеждой с галереями, куда приходят только по записи. Иными словами, бостонский двухквартальный эквивалент Сохо. Дом был четырехэтажный и прежде служил многоместным гаражом, в котором город тогда еще не нуждался. В конце 40-х сменился хозяин, и новый владелец превратил его в развлекательный комплекс для моряков. На первом этаже разместились бар и бильярдная, на втором — казино, на третьем — проститутки. На протяжении всей моей жизни строение пустовало, поэтому я не представлял, что находится на четвертом этаже, до того момента, когда мой Порше в старомодном автомобильном лифте поднялся наверх и, минуя темные этажи, остановился у открытых дверей, за которыми виднелся сырой, затхлый зал для боулинга. С потолка свисала электропроводка, а игровые дорожки превратились в заваленные мусором каналы. Сломанные кегли валялись в кучах белой пыли, в нишах, а электросушки были давно вырваны из пола и, очевидно, проданы на запчасти. На некоторых удаленных полках еще лежали шары для боулинга, и я заметил на нескольких дорожках следы от недавних бросков. Когда мы, оставив машину, вышли из лифта, то увидели Буббу, восседающего в директорском кресле у центрального пролета. У подножия кресла все еще болтались винты и гайки основания, из которого оно было вырвано. Кожа в нескольких местах была разрезана. Оттуда клочьями торчала белая набивка. «Кто хозяин этого места?» — спросил я. «Фредди». Он отхлебнул из бутылки финской водки. Лицо его было ярко-красного цвета, а глаза слегка водянисты. И по опыту я знал, это признак второй бутылки, что само по себе не предвещало ничего хорошего. Выходит, Фредди содержит брошенное здание просто из любви к искусству. Бобба покачал головой. Второй и третий этаж выглядят дерьмово только со стороны лифта. На самом деле они очень даже хороши. Фредди и его ребята используют их для некоторых акций. Да, блин. Он взглянул на Фила. Его взгляд не был дружеским. «А ты что здесь делаешь, ссыкун?» Фил невольно сделал шаг назад, но все-таки вел себя гораздо достойнее, чем большинство людей, случись им столкнуться с Буббой во всей красе его психоза. «Я теперь тоже в этом деле, Бубба». «По уши». Бубба улыбнулся. При этом мрак, таящийся на дорожках, казалось, поднимается за его спиной. «Надо же», — сказал он. «Расстроился, что кто-то упрятал Энджи в больницу вместо тебя? Кто-то вторгся в сферу твоего влияния, слизняк?» Фил шагнул ближе ко мне. «Это не касается наших с тобой разногласий, Бубба». Бубба поднял на меня брови. «Он что, храбрости набрался? Или просто дурак?» Таким мне доводилось видеть Буббу всего несколько раз, и всегда при этом я чувствовал, что очутился слишком близко к логову демонов. По моим наблюдениям, он успел опустошить уже 3 бутылки водки. И нельзя было сказать, позволит ли он своим темным инстинктам взять над собой верх. А вообще-то Бубба любил только 2 человек на свете. Меня и Энджи. А так как Фил слишком долго портил Энджи кровь, то Бубба мог испытывать к нему только черную ненависть. Быть объектом чьей-то ненависти — дело относительное. Если твой враг — рекламный агент, чье новенькое авто ты поцарапал в пробке, пожалуй, можно сильно не волноваться. А если тебя ненавидит Бубба, то лучше на всякий случай сменить континент. «Бубба», — сказал я. Он медленно повернул голову и окинул меня мутным взглядом. «В этом деле, Фил, на нашей стороне. Это все, что тебе нужно знать на данный момент. Он хочет быть с нами, что бы ни случилось. Никакой реакции на мои слова не последовало. Бобба лишь обернулся в сторону Фила и зафиксировал на нем свой затуманенный взгляд. Фил выдержал этот взгляд, сколько мог, но в конце концов потупился. «Ладно, красавчик», — сказал Бубба. «Так и быть. Позволим тебе посидеть в зале и посмотреть, раз ты хочешь как-то искупить свою вину за зло, причиненное жене. Или как ты это дерьмо называешь?» Он встал и возвысился над Филом, пока тот не поднял на него взгляд. «Так вот, чтобы не было недопонимания, Патрик простит. Энджи тоже. А я? Нет. Когда-нибудь я тебя отделаю». Фил кивнул. «Знаю, Бубба». Указательным пальцем Бубба поднял подбородок Фила. «И если хоть одно слово о том, что случится в этой комнате, просочится наружу, я буду знать. Это не Патрик. Иными словами, я прибью тебя, Фил, понял?» Фил сделал попытку кивнуть, но палец Буббы не позволил ему. «Да», — процедил Фил сквозь зубы. Бубба взглянул на темную стену по другую сторону лифта. «Свет!» — скомандовал он. Кто-то повернул выключатель, и в нескольких уцелевших лампах дневного света в задней части дорожек замерцали слабые бело-зеленые огоньки. В нишах послышалось шипение, и несколько ярких желтых вспышек озарили помещение. Бубба поднял руки и повернулся к нам величественно, как Моисей, вступающий в Красное море. Мы же увидели крысу, убегающую прочь по одной из дорожек. «Свят, свят!» — пробормотал Фил, затаив дыхание. «Ты что-то сказал?» — поинтересовался Бубба. «Нет, ничего», — поспешил сказать Фил. В конце пролета прямо передо мной в нише для кеглей стоял на коленях Кевин Херлихи. Руки его были связаны за спиной, ноги в районе лодыжек, а петля, охватившая шею, подвешена на гвозде в стене над нишей. Лицо у него было распухшее, лоснящееся от кровавых подтеков. Нос, который Бубба перебил ему, был обвисшим и синим, а сломанная челюсть была подвязана проволокой. Джек Раус, выглядевший еще хуже, был связан аналогичным образом в соседней нише. Он был намного старше Кевина, поэтому его лицо совсем позеленело и блестело от пота. Бубба посмотрел на наши искаженные лица и улыбнулся. Он наклонился к Филу и сказал: «Хорошо, присмотрись к ним. И обмозгую, что в один прекрасный день я сделаю с тобой, петушок». Когда Бубба, шатаясь, направился к связанным, я спросил: «Ты что, уже допросил их?» Он покачал головой и отхлебнул водки. «Да нет, черт побери! Я не знал, что у них спрашивать». «Тогда почему они избиты до полусмерти, Бубба?» Он дошел до Кевина, нагнулся над ним и, обернувшись, посмотрел на меня со своей идиотской улыбкой. «Потому что достали!» Он поморщился и хлопнул Кевина по челюсти, и тот вскрикнул сквозь скрепленные проволокой зубы. «Боже, Патрик!» — прошептал Фил. «Господи!» «Успокойся, Фил», — сказал я, хотя у самого кровь застыла в жилах. Бубба подошел к Джеку и, став сбоку, нанес ему удар по голове такой силы, что звук волной прокатился по четвертому этажу. Но Джек не вскрикнул, только на мгновение закрыл глаза. «Так!» Бубба повернулся, отчего полы его шинели описали окружность, и подошел к нам, грохоча своими набойками, как заправская лошадь. «Задавай свои вопросы, Патрик». «Сколько они уже здесь?» — спросил я. Он пожал плечами. «Несколько часов». Он подобрал запылившийся боулинговый шар и вытер его рукавом. «Может, хотя бы дадим им воды?» Он развернулся ко мне. «Что? Черт возьми, ты смеешься надо мной, Патрик?» Он обвил меня рукой, указывая шаром на пленников. «Этот подонок грозился убить тебя и Грейс, помнишь? Эти уроды могли прекратить все еще месяц назад, до того, как Энджи получила пулю, а Кара Райдер была распята». «Они враги!» — прошипел он, и вместе с его дыханием меня окутала волна алкоголя. «Все верно», — сказал я. А Кевин невольно покачал головой. «Но никаких «но!»» — прокричал Бубба. «Никаких «но!»» «Сегодня ты сказал, что готов убить их, если понадобится, верно? Так?» «Да». «Тогда в чем дело, а?» «Вот они, Патрик. Держи свое слово. Не пудри мне мозги, черт тебя побери! Не пудри!» Он забрал назад свою руку и прижал шар к груди, поглаживая. «Да, я говорил, что ради информации пристрелил бы их. И в тот момент у меня было такое желание. Но одно дело говорить и чувствовать что-то, находясь в приемном покое больницы, далеко от самого человека, от живой плоти, которой я угрожал расправой. И совсем другое сейчас, когда передо мной находились два окровавленных человеческих существа, абсолютно беспомощных, в моем распоряжении. И были они не отвлеченными образами, они дышали и дрожали в моем распоряжении». Я направился по дорожке к Кевину. Он наблюдал, как я приближаюсь, и, похоже, это придавало ему силы. Возможно, он считал меня слабым звеном. Когда Грейс рассказала мне, что он подошел к ее столу, я поклялся, что убью его. Если бы он в тот момент вошел в комнату, я бы это сделал. Тогда это был гнев. Сейчас — мука. Когда я приблизился к нему, он втянул в себя воздух и покачал головой, будто хотел освежить ее. Затем впился в меня своими остекленевшими глазами. «Кевин — садист», — прошептал голос в глубине моего сознания. «Он убивает. С удовольствием. Он бы тебя не пощадил. И пусть не ждет пощады». «Кевин», — сказал я и опустился перед ним на одно колено, — «дело плохо. Ты сам это знаешь. Если не скажешь то, что мне нужно, Бубба устроит тебе испанскую инквизицию. Пошел ты!» Его скрипучий голос прорвался сквозь стиснутые зубы. «Пошел нахрен, Кензи, понял? Нет, Кев, нет. Если ты не поможешь мне, ты будешь умирать 10 раз. Разными способами. Толстый Фредди дал мне карт-бланш на тебя и Джека». Левая часть его лица чуть дернулась. «Это правда, Кев? Чушь! Думаешь, иначе мы были бы здесь? Ты позволил подстрелить внучку Винсента Патризо?» «Нет, я не...» — я покачал головой. «Он так думает. И твои слова ничего не изменят». Глаза его налились кровью и чуть не вылезли из орбит. Он покачал головой и уставился на меня. «Кевин», — мягко сказал я, — «расскажи, что произошло у ОАЭЭ с Хардименом и Рагглстоуном». «Кто третий убийца?» — спросил Джека. «В свое время», — сказал я. «Но сначала я спрошу у тебя». Он кивнул. Петля врезалась ему в шею, и в горле у него забулькало. Я оттянул веревку с его кадыка, и он, уставясь в пол, вздохнул. Он непреклонно покачал головой, и я понял, говорить он не будет. «Гол!» — пронзительно завопил Бубба. Глаза Кевина широко раскрылись, а шея инстинктивно дернулась назад. Я же отступил в сторону, так как по дорожке мчался шар, все больше набирая скорость, пока, наконец, он не зацепился за щепку в старом полу и не врезался в пах Кевина. Он взвыл и дернулся вперед, на петлю. Я схватил его за плечи, чтобы удержать, и по его щекам потекли ручьи слез. — «Это пробный! — сказал Бубба. — Послушай, Бубба, — обратился я к нему, — прекрати. Но Бубба уже вошел в раж. Он скрестил ноги, выставив одну перед другой, и крученый шар, вылетев из его руки и описав дугу, хлопнулся прямо на дорожку и, вспарывая обшивку, раздробил Кевину левое колено. «Господи!» — закричал он и сполз вправо. «Твоя очередь, Джек!» Бубба поднял шар и перешел к следующей дорожке. «Я умру, Бубба!» Голос Джека был мягким и покорным, что на мгновение остановило Буббу. «Если не заговоришь, Джек», — сказал я. Он посмотрел на меня, будто только что заметил мое присутствие. «Знаешь, чем ты отличаешься от своего старика, Патрик?» Я покачал головой. «Твой отец бросал бы шар сам. Ты же пользуешься плодами пыток. Но ни за что не будешь делать это. Ты шваль!» Я посмотрел на него и внезапно ощутил ту же сумасшедшую ярость, что и в доме Грейс. Этот кусок дерьма, наемный убийца ирландской мафии, вздумал строить из себя праведника? И это при том, что Грейс и Мэй спрятаны ФБР в бункере где-то в Небраске или другом месте, а карьера Грейс полетела ко всем чертям? И это при том, что Кара Райдер лежит в земле, Джейсон Уоррен разрезан на куски, Энджи находится на больничной койке, а Тим Дан раздетым засунут в сточную канаву? Я провел месяцы в бездействии, пока люди, подобные Эвандру с его подельником, подобные Хардимену, Джеку Раузу и Кевину Херлихи, творили насилие над невинными жертвами просто так, ради развлечения. Только потому, что им нравилось видеть боль других. Потому что они сильнее. И вдруг я почувствовал, что я зол не лично на Джека, Кевина или Хардимена. Моя ярость обжигала каждого, кто совершал насилие. Просто так. На тех, кто взрывал клиники, где делались аборты, воздушные лайнеры, кто вырезал целые семьи или пускал в подземные туннели ядовитый газ, кто убивал заложников или женщин, похожих на тех, кто отверг их когда-то. Убивал во имя их боли, или их принципов, или к их радости. Что ж, я был по горло сыт их насилием, ненавистью и своим дурацким моральным кодексом, который в последний месяц мог стоить людям жизни. Меня выворачивало наизнанку. Джек смотрел на меня вызывающим взглядом, а я чувствовал, как во мне закипает кровь, хотя рядом все еще слышалось шипение Кевина сквозь стиснутые от боли зубы. Наши с Буббой взгляды встретились, и я увидел в его глазах блеск, который вдохновил меня. Я почувствовал себя всемогущим. Не спуская глаз с Джека, я вытащил пистолет и всадил рукоятку в стиснутые зубы Кевина. Крик, вырвавшийся из него, выражал недоверие и внезапный истинный страх. Не сводя глаз с Джека, я схватил другой рукой волосы Кевина, жирные и скользкие, и, приставив ствол пистолета к его виску, взвел курок. «Если у тебя есть хоть какое-то чувство к нему, колись, Джек!» Джек посмотрел на Кевина. И я видел, что он страдает. Меня вновь удивило, что между двумя людьми, которые так мало знают о любви, могут существовать какие-то узы. Рот Джека открылся, и он за одно мгновение сильно постарел. «У тебя 5 секунд, Джек. 1, 2, 3...» Кевин застонал, и его сломанные зубы под давлением проволоки затрещали. 4. «Твой отец!» — тихо начал Джек. — Сжег Рагглстоуна с ног до головы за 4 часа. — Знаю, кто еще был там. Его рот вновь широко открылся, он посмотрел на Кевина. — Кто еще, Джек? — Не то начну считать по новой. — С цифры 4. Все мы. Тимпсон. Мать Кевина. Дидра Райдер. Бернс. Климстич. И я. Что произошло? Мы нашли Хардимена и Рагглстоуна, спрятавшихся на том складе. Мы всю ночь искали фургон, а наутро нашли его совсем близко, в нашей округе. Джек облизнул верхнюю губу бледным, почти белым языком. «Твоему отцу пришла идея привязать Хардзимена к стулу и заставить его смотреть, как мы расправляемся с Рагглстоуном. Сначала мы собирались всыпать ему хорошенько, каждый по нескольку хороших тумаков, затем поработать над Хардзименом, после чего вызвать полицию». «Что же вам помешало?» «Не знаю. С нами там что-то случилось. Твой отец нашел холодильник, спрятанный под досками пола, а в нем был ящик. Там лежали части человеческих тел». Он взглянул на меня диким взглядом. «Части тел. Детей. Взрослых тоже, но, господи, там была детская ступня, Кензи. Все еще в маленьком красном кеде, в синий горошек. О, господи! Мы увидели это и потеряли голову. Тогда твой отец и принес бензин, а мы взяли в руки короткие ножи и бритвы». Я замахал рукой, показывая, что не желаю больше выслушивать подробности о добропорядочных горожанах из ОАЭЭ и их зверском убийстве Чарльза Рагглстоуна. «Кто сейчас убивает для Хардзимена?» Джек, казалось, смутился. «Как там его имя?» «Аруйо. Его же прошлой ночью убила твоя напарница, верно? У Аруйо был напарник. Ты его знаешь, Джек?» «Нет», — сказал он, — «не знаю. Кензи, мы совершили ошибку, оставив Хардзимена в живых, но...» «Почему?» «Что почему?» «Почему вы оставили его в живых?» «Потому что это был наш единственный шанс после того, как нас прищучил Д. Таково было его условие». «Д? О ком ты говоришь, черт побери?» Джек вздохнул. «Мы попали в ловушку, Патрик. Ведь мы стояли вокруг Рагглстоуна, глядя на его тело, объятое пламенем, и вся наша одежда была в крови. Кто вас поймал?» «Д? Я же сказал». «Кто он такой, этот Д, Джек?» Он ухмыльнулся. «Джерри Глин, Кензи». Я почувствовал внезапное головокружение, будто вновь попробовал затянуться сигаретой. «И он не арестовал вас?» — спросил я Джека. Джек слегка кивнул. «Он сказал, это можно понять. По его словам, большинство людей поступило бы так же». «Джерри сказал такое?» «О ком я тут нахрен распинаюсь?» «Да, Джерри. Он дал понять каждому из нас, что теперь мы перед ним в долгу, после чего распустил нас по домам и арестовал Алика Хардзимена». «Как это понимать, в долгу?» «Так и понимай. До конца жизни мы должны были оказывать ему услуги. Твой отец потянул за нужные нити и раздобыл ему помещение под бар с лицензией. Я подсказал ему выгодные вложения. Другие постарались в иных областях. Нам запретили это обсуждать, поэтому не знаю, кто и чем еще ему услужил». «Вам запретили разговаривать друг с другом? Кто Джерри?» «Конечно, он». Джек смотрел на меня, и вены на его шее напряглись и стали выпукло-синими. «Ты ведь не представляешь, с кем имеешь дело в лице Джерри, ведь так?» «О, Господи!» Он громко засмеялся. «Святая простота! Купился на этот спектакль под названием «Хороший полицейский», да?» «Кензи», — сказал он, и петля у него на шее натянулась, — «Джерри Глин не человек. Он монстр. По сравнению с ним я святой». Он вновь засмеялся, и в этом смехе было что-то хриплое, страшное. «Думаешь, такси, что он держит у входа, всегда везет людей, куда им надо?» Я вспомнил ту ночь в баре, пьяного подростка, которого Джерри послал к такси, дав ему 10 баксов. Добрался ли он домой? И кто был таксистом? Эвандро? Отняв пистолет от головы Кевина, я увидел приближающихся Буббу с Филом и посмотрел на них. «Вы, ребята, знали об этом?» Фил покачал головой. «Бубба сказал, я знал, что Джерри парень скрытный, что он приторговывал травкой и держал девочек, но это все. Он одурачил всех вас, бойскауты недоношенные, — сказал Джек. Всех до одного. Господи! Конкретнее, — сказал я, — конкретнее, Джек!» Он улыбнулся нам, и его глаза оживились. «Джерри Глин — один из самых подлых негодяев, когда-либо промышлявших в нашей округе. У него умер сын. Вы знали об этом?» «У него был сын?» — спросил я. «Да, бля, был у него сын, Брэндон. Умер в 65-м. Какое-то там кровоизлияние в ствол мозга. Парнишке было 4 года, играл во дворе с женой Джерри, и вдруг схватился за голову, да и рухнул замертво. После этого Джерри сломался. Он убил свою жену. «Чушь!» — сказал Бубба. «Он же был полицейский. Ну и что?» «Джерри вбил себе в голову, что это ее вина, что ей было наплевать на него, и Бог наказал его тем, что убил их, ребенка. Он забил ее до смерти, ложно обвинив в этом другого. Затем этот другой был избит до смерти в тюрьме Детхем спустя неделю после ареста. Дело закрыли. Интересно, как Джерри смог добраться до человека в закрытой камере?» «Когда-то Джерри работал полицейским в Детхеме. Это было в старые времена, когда полицейским разрешали работать на двух работах в одной системе. Так вот, был свидетель, констебль, который вроде прознал, что это дело рук Джерри. Через неделю после своего освобождения Джерри убил этого парня в Сколли-сквер. Джамаль Купер. Жертва номер один. Боже. Джерри — один из самых жутких уродов на этой планете, придурок. А тебе никогда не приходило в голову, что он мог быть напарником Хардимена?» — спросил я. Все посмотрели на меня. «Хардимена?» Рот Джека вновь широко открылся, его челюсти под тонкой кожей пришли в движение. «Нет, нет. Конечно, Джерри опасен, но он не... Ну-ну, Джек!» «Он не серийный убийца-психопат», — я покачал головой. «Как можно быть таким тупым?» Джек посмотрел на меня. «Чушь, Кензи! Ведь Джерри из нашей округи! Среди нас не мог вырасти нелюдь, подобный ему!» Я покачал головой. «Между прочим, ты тоже из нашей округи, Джек. И мой отец. А что вы оба натворили на том складе?» Я пошел обратно вдоль дорожки, но он бросил мне вслед. «А как насчет тебя, Кензи, и того, что ты устроил здесь сегодня?» Я оглянулся, увидел Кевина, еще не потерявшего сознание, несмотря на боль. Его рот и подбородок были залиты кровью. «Я никого не убил, Джек. Но если б я не заговорил, убил бы. Да, убил бы». Не останавливаясь, я обернулся. «Хочешь выставить себя чистеньким, а, Кензи? Подумай над тем, что я тебе сказал. Помни, что ты мог бы сделать». Из темноты впереди меня раздались выстрелы. Я видел вспышку и буквально почувствовал полет первой пули над своим плечом. Я упал на пол в тот момент, когда вторая пуля прорвалась из темноты в свет. Позади я услышал два леденящих душу звука от встречи металла с человеческой плотью. Из темноты появился Пайн, на ходу снимая глушитель с пистолета. Его руки в перчатках были окутаны дымом. Я обернулся. Фил стоял на коленях, закрыв голову руками. Бубба стоял с запрокинутой головой, вливая себе в рот водку из бутылки. Кевин Херлихи и Джек Раус смотрели на меня немигающим взором. Посреди лба у каждого зияла аккуратная дырка. «Пришло время для Супермена», — сказал Пайн, подавая мне руку в перчатке.